Рефлекторный массаж при различной локализации головной боли. Область лба и окружности глаз. При лобной локализации боли из местных точек используется Е8 Тоувей, 5Б1 Тунзиляо, 5Б14 Янбай, ТР23 Сыджукун, 5-1 Тинмин, 5-2 Цуаньчжу, 5-3 Мэйчун, 5Г23 Шансин, 5Г24 Шэньтин, ПЦ3 Иньтан, ПЦ6 Юйяо, ПЦ9 Тайян. А из отдаленных на верхних конечностях Г14 Хэгу, на нижних Е36 Цзусаньли, Е41 Дзеси, Е44 Нэйтин и 5Б37 Гуанмин. Показанное тормозное массирование аурикулярных точек 8-26А-28-33. Линейный массаж представлен тремя методиками. Первое. Плавное надавливание одновременно двумя большими пальцами от области между бровями, точка ПЦ3 Интан, при движении кверху, немного не доходя до границы роста волос, а затем дугами в стороны до точки ТР22 Хэляо в околоушной области, 10-15 пассажей. Вторая методика. Надавливание вдоль второй боковой линии головы спереди-назад от точки 5Б14 Янбай до 5Б18 Ченлин на уровне линии, соединяющей вершины ушных раковин, 10-12 прохождений. И третье. Медленное движение с надавливанием одним или двумя пальцами по полукругу на стороне боли от точки ПЦ6 Юйяо через 5Б14 Янбай к наружи и снова к ПЦ6 выпуклостью дуги кверху до 20 пассажей. Височная цефалгия. Большинство местных точек находятся на меридианах желчного пузыря и трех обогревателей. 5Б1 Тунцзиляо, 5Б2 Тинхуэй, 5Б3 Шангуань, 5Б6 Сюаньли, 5Б8 Шуайгу, 5Б16 Мучуан, ТР17 Ифэн, ТР20 Дзяосунь, ТР21 Эрмэнь, ТР23 Сыджукун, Е2 Сыбай, Е8 Тоувей, 1Г17 Тяньчжун, ПЦ3 Иньтан, ПЦ9 Тайян. Массируются и отдаленные точки. На верхних конечностях ТР3 Джунчжу и ТР5 Вайгуань, можно вместе с МЦ6 Нэйгуань. На нижних 5Б34 Янлин Цюань, 5Б38 Янфу, 5Б43 Сяси, а также аурикулярные точки 26А, 35, 55. Методики линейного массажа. Первое. Сначала поглаживание, а затем надавливание по эллипсоидной кривой от точки 5-2 Цуаньчжу вверх и к наружи, дуга выпуклостью вверх, посередине ширины лба, не доходя до уровня наружного края брови, а затем возврат над бровью к исходной точке 5-2, 15-20 пассажей. Второе. Полукруговое поглаживание, затем растирание по часовой стрелке вокруг точки ТР-23, 20 прохождений. Боль в теменной области. Массируются местные точки 5Б2 Тинхуэй, 5Б8 Шуайгу, 5Б11 Тоу Тяо Инь, 5Б14 Янбай, 5Б2 Цюаньчжу, 5-3 Мэйчун, 5-7 Тунцянь, 5-8 Лоцюэ, 5-Г19 Хоудин, 5-Г20 Байхуэй, 5-Г21 Тяньдин, 5-Г22 Синхуэй, а также отдаленные. В области надплечья 5-Б21 Дзяньдин, на шее 5-Б20 Фэнчи, 5-Г15 Ямэнь, 5-Г16 Фэнфу, на верхних конечностях Г14 Хэгу, Г1-10 Шоу Саньли, Г1-11 Тюйчи, на нижних 5-60 Кунь-Лунь, 5-63 Дзин-Мэнь, 5-65 Шугу, F2 Син-Дзянь, F3 Тайчун. Могут использоваться и аурикулярные точки 26А, 29, 36, 55. Линейный массаж осуществляется в два этапа. Сначала поглаживание вдоль средней линии головы к шее спереди назад от точки 5G20 Байхуэй до 5G16 Фэнфу, а затем вдоль первой боковой линии головы от 5-7 Тунцянь до 5B20 Фэнчи по 15 прохождений каждого из отрезков.